Победоносное завершение Второй мировой войны, эпохального Армагеддона, сделало необратимым положительные сдвиги на планете, что дало возможность еще больше приоткрыть завесу. В 1946 году Елена Рерих прямо пишет об имевшей место в далекие времена гибели планеты. Ведь наша Луна и даже наша Земля, земляне, уже были очевидцами гибели прекрасной населенной планеты, и на месте ее и по сей час носятся во множестве осколки ее в виде аэролитов, пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Некоторые обитатели Земли когда-то жили на этой погибшей планете. Если при гибели планеты имеются на ней высокие духи, то обычно они уходят до катастрофы на планету высшую, но остальная масса по закону притяжения и сродства вибраций несется после катастрофы к соответствующим планетам. В более позднем письме, написанном после 1949 года, сообщается о том, что разрушенная планета была населена нынешним человечеством. Право, пора нашему человечеству осознать страшную опасность использования тончайших энергий, атомных энергий, на столь страшное разрушение, которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже полным уничтожением не только планеты, но и великими пертурбациями во всей Солнечной системе нашей. Все миры зависят и воздействуют один на другой, тем более уничтожение такой развитой планеты, как наша Земля, может уявиться страстным ущербом для эволюции нашего человечества. Неужели наши вожди, правительства стран, приуготовляют себе и всему человечеству манвантару бессознательного состояния и затем новое начало в самых примитивных формах и в мирах, может быть, далеко не столь приятных и усовершенствованных уже, как наша Земля? Наше человечество уже раз испытало распадение своего домика в силу столкновения его с огромным болидом, метеоритом, и затем пережило страстно тяжкое существование, приспособление к другим, менее развитым планетам. Неужели и сейчас повторится подобная космическая трагедия, но уже в больших размерах, во всех отношениях? Судьба нашего домика в руках наших землян. Трудно в космосе найти подходящий домик. Такие домики подготавливаются многими тысячелетиями до населения их, до принятия соответствующих обителей, обитателей. Иногда они не поспевают к сроку из-за преждевременного разрушения такого домика. Иногда намеченный домик, готовый к принятию новых постояльцев, рушится в силу космических неожиданностей, которые не всегда можно предвидеть и устранить вовремя. Поэтому столько усилий прилагается, чтобы спасти нашу Землю. Если наша Земля удержится от взрыва, какие возможности откроются перед нею? Катастрофы неизбежны, и все усилия Великого Братства направлены, чтобы как можно больше уменьшить их размах, локализовать их в определенных границах, но безумие человечества может пересилить, перетянуть чашу весов возмездия, и чаша эта прольется на безумцев. Именно сами безумцы пострадают больше, ибо лишатся своего единственного оплота. Жизнь, даже на астральном Юпитере, представляет много ограничений нам, землянам. Причем, конечно, на Юпитер могут попасть лишь люди высоконравственные, ибо общий уровень на Юпитере отличается высокой нравственностью. Итак, ненавистникам, развратникам туда доступа нет. Особенности эволюции Юпитера нам не могут дать большего удовлетворения и продвижения. Лучшим местом для развития была, есть и может быть, если уцелеет наша Земля. Охраним же наш домик. Следовательно, воображение очень мало развито на Юпитере, но знание духа заменяет до некоторой степени интеллект. Так что жизнь на Юпитере для большого мыслителя скучна, однообразна. Ее преимущество – прекрасный климат и постоянная атмосфера прекрасной весны – очень приедаются.